звонок. «Я делаю все, что могу, но, боюсь, некоторые люди еще просто не готовы». «Имеется в виду мертвые?» — уточнил Сдумс, глядя на записку. «Я бы назвал это апатией», — горько произнес господин Башмак. «Как движение может набрать силу, если человек предпочитает лежать и ничего не делать?» Волков, стоящий за спиной Башмака, принялся подавать Сдумсу отчаянные знаки, говорящие, что «нет-нет, только не трогайте эту тему». Но Сдумс все же не удержался. «Какое такое движение?» — спросил он. «За права мертвых, конечно», — сразу ответил господин Башмак. «Я дам тебе листовку». «Но ведь у мертвых нет никаких прав», — недоуменно произнес Сдумс. Волков страдальчески прикрыл глаза рукой. «Даешь равные права всем мертвым плоского мира», — сказал он с абсолютно ничего не выражающим лицом, за что был удостоен свирепого взгляда со стороны господина Башмака. «Апатия», — повторил господин Башмак. «Всегда одно и то же. Стараешься для людей, стараешься, а они тебя игнорируют. Когда ты мертв, каждый может сказать о тебе все, что угодно. Более того, тебя лишают всей твоей собственности. А еще, но я думал, что все люди, когда умирают, ну, просто умирают», — пожал плечами Сдумс. «Во всем виновата лень. Обычная лень», — твердо заявил господин Башмак. «Просто никто не хочет приложить хоть чуточку усилий». Сдумсу еще не приходилось видеть настолько подавленного человека. Редж Башмак как будто даже ростом меньше стал, согнувшись под грузом проблем всех мертвецов плоского мира. «И давно вы есть среди нас, господин Сдумс?» — быстренько встряла Дорин, воспользовавшись паузой. «Совсем недавно», — тут же ответил Сдумс, обрадованный переменной темы. «Должен сказать, что представлял себе все это несколько иначе». «Ничего, привыкнешь», — мрачно заметил Артур Подмигинс, он же граф Упырита. «Все привыкают. Это так же просто, как свалиться с отвесной скалы. Мы все здесь мертвые». Волков закашлялся. «За исключением Волкова», — добавил Артур. «Я, так сказать, почетный член этого общества», — сказал Волков. «Он вервольф», — объяснил Артур. Сдумс кивнул. «Я догадался. Почему-то мне сразу показалось, что он похож на вервольфа». «Превращаюсь каждое новолуние», — усмехнулся Волков. «Как по часам». «Начинаешь выть, обрастать волосами и все такое прочее?» — поинтересовался Сдумс. Все дружно покачали головами. «Не совсем», — ответил Волков. «Скорее прекращаю выть и начинаю облизать. Так противно». «Но я думал, что вервольф — это тот, кто...» «Проблема Волкова есть в том», — вмешалась в разговор Дорин, «что он есть принадлежать другая половина. Это понятно?» «С технической точки зрения я волк», — пояснил Волков. «Забавная ситуация, верно? Каждое полнолуние я превращаюсь в человека, а все остальное время я самый обычный волк». «О боги», — покачал головой Сдумс. «Крайне сложная ситуация». «Самое сложное — это штаны», — сказал Волков. «Почему?» «Понимаешь ли, у людей-вервольфов здесь нет никаких проблем. Они просто не снимают одежду. Конечно, она иногда рвется, зато всегда под рукой. Тогда как у меня могут возникнуть большие неприятности в связи с недостатком одежды. Ведь, взглянув на полную луну, я буквально через минуту превращаюсь в человека. Поэтому мне всегда приходится держать где-нибудь неподалеку пару штанов. Господин Башмак...» «Редж, просто Редж», — «любезно разрешил мне хранить кое-какую одежду у себя на работе». «Я работаю в морге, на улице Вязов», — встрял господин Башмак. «И не стыжусь сознаваться в этом. Я сознательно иду на такие жертвы, ведь таким образом могу спасти кого-нибудь из наших». «Спасти?» — удивился Сдумс. «Это я прикрепляю карточки к крышкам гробов», — пояснил Башмак. «Так, на всякий случай, вдруг сработает». «И часто срабатывало?» — спросил Сдумс и оглядел комнату. Его вопрос намекал на то, что комната была достаточно большой, а в ней находилось всего 8 человек. Вернее, 9, если учитывать голос из-под стула, предположительно тоже принадлежавший человеку. Дорин и Артур переглянулись. «С Артуром есть сработать», – пожала плечами Дорин. «Прошу прощения», – сказал Сдумс. «Но я не могу не поинтересоваться. А вы, случаем, не вампиры?» «Именно так», – кивнул Артур. «К сожалению». «Ха, ты не сметь так говорить», – надменно произнесла Дорин. «Ты должен возгордиться своим знатным происхождением». «Гордиться?» – переспросил Артур. «Ваша летучая мышь укусила или кто другой?» – поспешил сменить тему Сдумс, которому совсем не хотелось становиться причиной семейной ссоры.